Бог показывает Иову иррациональность своих путей в ответ на его требования законной справедливости и рациональной понятности провидения. И после этого Иов склоняется перед этой тайной. В конце концов, есть ответ на каждый жизненный и важный вопрос, и ответ этот в глубине своей. Бог есть Бог. Дальнейшее вопрошание невозможно. Истинный ответ дается сердцу Иова. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Книга Иова, глава 41, стих 5. Нет, он увидел Бога не как космического самодура, напротив, именно такой образ он отказывался принять в полемике с друзьями. Концовка книги Иова – параллельное место к вопросу Пилата о том, что есть истина. Истина – ничто, это кто? Перед лицом истины уже не нужно спрашивать о ней. Иов это понял. Я вижу тебя и умолкаю. Нельзя бесконечно спрашивать лишь о Боге. Хотя бы иногда надо спросить самого Бога. Надо обратиться к тому, кто по сути выразим и познаваем лишь в звательном падеже. Боже мой! Похоже, что что-то подобное понял и Экзюпери. Памятуя, что бытие полнее человеческих слов, он написал в своей последней книге. «Ах, Господи, перейдут времена, ты станешь складывать в житницу сотворенное. Ты отворишь дверь болтливому человеческому роду, чтобы навек поместить его у себя в хлеву, и как от болезни разрешишь нас от всех вопросов. Ибо я понял, продвинуться вперед значит узнать, что вопрос, который тебя мучил, потерял смысл. Я спросил своих ученых, а они, о Господи, рассмеялись, потому что истина явилась перед ними как ненужность этих вопросов. Я ведь знаю, Господи, что мудрость не умение отвечать, а избавление нашей речи от превратностей. Вот влюбленные сидят на низкой ограде. Они сидят рядышком и болтают ногами. Они не нашли ответов на вопросы, которые задавали вчера. Но я знаю любовь. Им не о чем больше спрашивать. Только безумец может уповать на ответ от Господа. Если Он примет тебя, Он избавит тебя от лихорадки вопросов, отведя их своей рукой, как головную боль. Вот так. Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель. Отголосок мудрости Иова слышится и у Льюиса, одна из героинь которого говорит: «Теперь я знаю, Господи, почему ты не отвечаешь. Перед ликом твоим умирают вопросы». Цитата по епископу Каллисту. Можно ли считать Льюиса анонимным православным? Иов увидел, что мир Бога больше человеческой боли. Человек не может наделить его смыслом. Но в том-то и дело, что человек в мире не один. У мира есть смысл, и в конце концов этот смысл окажется не чужд человеку, потому что в мире есть Бог. Иов ничего не узнал, но ощутил грозный дух того, что слишком прекрасно, чтобы поддаться рассказу. Загадки Божии утешают сильнее, чем ответы человеческие. Честертон. Книга Иова. Растворить книгу Иову в очередной диагностике кармы значит опошлить ее. Превратить и свидетельство о встрече в обычный, слишком человеческий, околофилософский трактат. Книга Иова понятна только тому, кто умеет слушать другого. Тем, кто видит всюду лишь себя и лишь свое, она не поддастся. Именно так, монологически, а значит, с изнасилованием, была прочтена книга Иова Блаватской. Приведя из этой книги лишь один стих, она торжествующе демонстрирует обнаруженные ею, как всегда Блаватская делает все свои открытия вслед за каббалистами, в Библии идею перевоплощения. В числе мест, доказывающих, что вера в многократное существование человека была не чужда древним евреям. Блаватская. Перевоплощение. Блаватская приводит цитату из книги Иова. «Ты знаешь это потому, что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Книга Иова, глава 38, стих 12. Однако прочитаем это место полностью. Это обращение Бога к Иову, обнажающее ограниченность человеческой силы, существования и знаний. В этой речи ощутим иронический оттенок. «Где был ты, когда я полагал основание вселенной? Скажи, если знаешь,